Лукаш перевел на нее внимательные глаза, помолчал и коротко ответил. «Нет». Говоря о враче, Бажена думала о Милоше Нериче. Она говорила торопливо. «Ты не бойся, отец, ни одна душа не узнает. Врач мой хороший знакомый, честный, надежный человек. Он только осмотрит тебя и пропишет лекарства». Прошли томительные минуты, прежде чем Лукаш ответил. «Не надо». Бажена смирилась. Она никогда не спорила с отцом. Его желания, его воля были для нее законом. И ей не хотелось настаивать на Нериче. Свое знакомство с ним она скрывала от отца. У Бажены было необъяснимое, но стойкое предчувствие. Она была убеждена в том, что отец не одобрит ее знакомство. К полуночи Лукаш стал дышать тяжело и прерывисто. Веки его были сомкнуты, но он не спал. Дважды он попросил трубку, и Бажена дважды решительно отказывала ему. Потом Лукаш начал бредить. Со страхом Бажена вслушивалась в его слова. Он окликал Сденека Сливу, что-то ему выговаривал, кому-то грозил, кого-то увещевал, с кем-то спорил. Бажена села на постель. «Отец! Отец!» — окликнула она, сдерживая слезы. Лукаш повернул голову в ее сторону, осмотрел дочь гневным, горячечным взглядом и, не узнавая ее, крикнул. «Все они подлецы! Все! Все! Год же недалеко ушел от Берона! Никому из них я не верю!» Тяжело и громко он застонал. Бажена вскочила с постели и бросилась к двери. «Нет, так больше нельзя!» Она дозвонилась до Карловых Вар и разбудила Нерича. «Милош, дорогой, у меня отец умирает. Помогите, ради бога!» Нерич постарался успокоить девушку и пообещал приехать самое позднее, через 2 часа. Бажена повесила трубку автомата и облегченно вздохнула. У нее было такое чувство, будто одно обещание Нерича приехать уже отвело опасность от ее больного отца. Дверь открылась на первый же осторожный стук. Бажена встретила Нерича в простеньком домашнем халате. На нее было страшно смотреть, так она побледнела. «Извините меня», — проговорила она, пропуская Нерича в переднюю. «Я, право, не знаю, как отнесется отец. Он не хотел врача вызывать, но ему очень-очень плохо». Голос ее сорвался. Нерич видел, как пульсирует на ее бледном виске едва приметная голубая жилка, как нервно кривятся ее губы. «А мы не посчитаемся с тем, что он не хочет», — успокаивающе заметил Нерич, снимая дорожный плащ. «Больные частенько настроены против нас, врачей. Я сделаю все, что в моих силах». Ярослав лежал лицом к дверям. Первое, что бросилось Неричу в глаза — огромные черные тени под зоркими лихорадочными глазами, осунувшееся суровое лицо — и трубка в зубах, из которой вылетали облачка густого дыма. «Здравствуйте!» — приветливо сказал Нерич. Он обвел глазами комнату и, увидев пустой стул у стены, поставил на него свой маленький чемоданчик. Лукаш не смог ответить, он слишком много глотнул дыму и закашлялся. «Здравствуйте!» — ответил за него юноша, сидевший у кровати. Подойдя к Неричу, юноша подал руку и назвал себя. «Антонин Слива!» На Нерича взглянули светло-карие, живые, любопытные глаза. На высокий и немного выпуклый лоб юноши опадали непослушные волосы пшеничного цвета. Подбородок у него был очерчен резко, взгляд прям, а в рукопожатии чувствовалась незаурядная физическая сила. Нерич подошел к больному, сел на поданный Баженой стул и обратился к Лукашу со стереотипным вопросом. «Ну, как себя чувствуете?» Ответа не получил. Лукаш нашел глазами Бажену и, сощурив глаза, недовольно сказал. «Я же просил не вызывать врача». «Отец!» — взмолилась Бажена. «Все равно поздно теперь об этом говорить». «А кто же вам порекомендовал лечиться табаком?» — спросил Нерич тоном строгого наставника и сделал вид, что пропустил мимо ушей не слишком-то любезную фразу больного. «Да еще таким крепким табаком!» Лукаш внимательно рассматривал врача. «Он меня не слушает», — пожаловалась Бажена. «Три дня не курил, а сегодня...» «Вы славянин?» — неожиданно спросил Ярослав. «Славянин, серб», — ответил Нерич с улыбкой. «Сразу видно», — неопределенно проговорил Лукаш. Нерич, взяв тяжелую руку больного выше кисти и, глядя на часы, стал отсчитывать пульс. Переводя взгляд со своей руки на руку Лукаша, он невольно подумал. «Да, вот рука потомственного пролетария, и вот рука дворянина и интеллигента. Разных полюсов люди, к тому же и характер у старика не слишком податлив». Бажена не спускала глаз с Нерича. Поможет ли он отцу? Поверит ли ему отец? Всей душой она хотела, чтобы Нерич оказался на высоте положения. Нерич спросил, «Температура?» 39,8, ответила Бажена. «Когда измеряли?» «Примерно час назад. Когда перевязку делали?» Повернулся Нерич к Лукашу. «Не делали?» Виновато ответила за отца Бажена. Нерич пожал плечами. «Что принимает больной?» «Ничего», — коротко ответила Бажена. «Противостолбнячный укол делали?» Лукаш отрицательно покачал головой. «Странно». Нерич опять поднял плечи. «Почему вас сразу не отвезли в больницу?» На губах Лукаша проскользнула тень улыбки. «Дорогое удовольствие, господин доктор. И потом...» «Что потом?» «Ранение связано с небольшим происшествием. Полиция вмешается, а я этого не хочу». Ответ не удовлетворил Нерича. Он встал со стула, энергично потер подбородок и мягко, но решительно сказал, повернувшись к Бажене. «Я вашего отца сейчас отвезу в свою клинику, профессору Лерне, в Карловы Вары». «Что вы?» — вырвалось у девушки. «Не понимаю, что вас удивляет». «И в самом деле, почему бы ее отцу не лечиться у профессора Лерне? Но сколько это будет стоить?» «Это будет очень дорого стоить. Мы не можем...» «Не тревожьтесь, вам не придется платить. Я все устрою», — сказал Нерич. «Если так, то мы должны», — нерешительно проговорила Бажена. «Должны? Что должны?» Лукаш повернул голову к дочери. «Мы должны поблагодарить господина Нерича, ведь тебе будет хорошо, отец». «Я никуда не поеду», — негромко сказал Лукаш. Антонин Слива хотел вмешаться, но не успел. Бажена бросилась к кровати, упала на колени и, схватив руку отца, стала просить в слезах. «Отец, родной мой, ты же любишь меня? Сделай то, что я прошу». Она целовала его жилистую сильную руку, прижималась к ней щекой. Лукаш нахмурился. Оценивающими пытливыми глазами он посмотрел на врача, на Антонина Сливу. Неричу показалось, что эти глаза проникают к нему в самую душу. Мужчины стояли в ожидании. «Хорошо», — сказал Лукаш, — «я согласен. Но в Карловы Вары я не поеду. В Праге тоже есть больница». «Сейчас я сбегаю за машиной и вас отвезу», — вызвался Антонин. «У меня своя машина», — предупредил Нерич. «Собирайтесь. Если не хотите ко мне, я доставлю вас в любую больницу». Антонин помог Бажене одеть отца. Лукаш с трудом держался, придерживаясь руками за спинку кровати. Бажена подошла к Неричу. «Как я вам благодарна!» — проговорила она. «Стоит ли об этом говорить? Это мой долг, Бажена. Отец через неделю вернется совершенно здоровым. Можно мне его проводить?» «Конечно». Нерич и Антонин посадили Лукаша на заднее сиденье, и Бажена с мольбой в голосе попросила Антонина. «Антонин, дорогой, поедем с нами». «Я готов», — скромно ответил юноша и мельком посмотрел на Нерича. «Прошу, места всем хватит», — пригласил Милош. Но в душе у него шевельнулось недовольство. Этот юноша, скромный и решительный, казался ему опасным. Несомненно, он имеет влияние на Бажену. Девушка села рядом с отцом, поддерживая его за плечи. Антонин устроился возле Нерича. Молчание нарушил Антонин. Он возмущенно сказал, что над стадионом, где проходил Сокольский слет, баражировали истребители. На этом слете участвовала и делегация Югославии, земляки Нерича.